Пророческое слово. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Положение пророка перед Богом и людьми определялось четырьмя следующими названиями, какие издревле применялись к подобным людям. Первое – пророк. Провозвестник и истолкователь воли Бога. Встречается в Библии около 300 раз. Авраама Бог назвал пророком. Моисею, отговаривавшемуся от служения, Бог объявил: «Смотри, я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком. Ты будешь говорить ему все, что я повелю тебе. А Аарон, брат твой, будет говорить фараону». Исход, 7 глава, 1 и 2 стихи. О Моисее, передававшем народу израильскому волю Божию, написано: «И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу». Второзаконие 34:10. Но Моисею Бог обещал для Израиля: «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты. Вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему». О себе и своем учении Господь Иисус сказал в Иерусалиме: «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». Иоанна 7 глава 16-17 стихи. Апостол Петр сам верил и другим проповедовал, что Иисус Христос есть не только тот пророк, о котором предвозвестил Моисей и другие пророки, но и определенный от Бога судья живых и мертвых. Второе. Прозорливец. Видящий через время и расстояние. Прежде у Израиля, когда кто-нибудь шел вопрошать Бога, говорили так: «Пойдем к прозорливцу». Ибо тот, кого называют ныне пророком, прежде назывался прозорливцем. Читаем в первой книге Царств, 9 главе, 9 стихе. Самуил был замечательным прозорливцем. Он по повелению Божию помазал Саула, царя над Израилем, и предсказал ему такие ближайшие знамения. У гроба Рахили его встретят два человека с известием, что ослицы нашлись. У фаворской дубравы его встретят три человека, идущие к Богу с дарами, и они дадут ему два хлеба. А на холме Божьем его встретят пророки с пением и музыкой. Там найдет на него Дух Божий, и он станет иным человеком. Все это сбылось в тот же день и было для Саула доказательством, что Бог избрал его и помазал царя над Израилем. О прозорливости Елисея сказано, что он несколько раз предупредил царя израильского об устраиваемой для него сириянами засаде. Еще более удивительна прозорливость Господа Иисуса, который послал Петра забросить в море удочку, и у первой рыбы, какая попадется, открыть рот, взять изо рта монету ценностью в один статер и уплатить храмовой налог за себя и за Иисуса. Провидец. Видящий видения и грядущие события. Таким назвал священник Амасия пастуха Амоса, который предвидел и возвещал бедствия, какие постигнут царство израильское. Таким провидцам запрещали говорить. В русском переводе Библии некоторых провидцев почему-то названо прозорливцами. Наибольшим провидцем был Господь Иисус, который знал, что в человеке, который оплакал разрушение Иерусалима и который возвестил последние события, как записано в Евангелии от Луки, 21 глава, 24, 26 стихи. Человек Божий, имеющий общение с Богом. Такими были Моисей, Самуил, Самей, неведомый пророк, Илия, Елисей, Давид. Пророков, как бы их ни называли, по служению их можно разделить на три класса. Пророки дел. Такими были Авраам, Нафан, Илия, Елисей. Пророки слова. Исаия, Еремия, Иезекииль, Даниил, Давид, 12 малых пророков и другие. Пророки дел и слова. Моисей и Самуил. Но наибольшим из всех пророков был Господь Иисус. Некоторые пророки, как Моисей, Самуил, Исаия, Еремия и другие, оставили после себя целые книги, пророчества же некоторых записаны в исторических книгах, которые написаны пророками или человеками Божьими в нам в назидание. О священных писаниях вообще у апостола Петра одно определение. Мы имеем вернейшее пророческое слово. К этому можем добавить слова апостола Павла. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для наставления в праведности, да будет совершен человек Божий, ко всякому доброму делу приготовлен. И повеление Господа Иисуса. Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, то есть к пророческому слову, как к светильнику, сияющему в темном месте. Похвалил апостол Петр тех, которые обращаются к Слову Божию за советом и указанием. 118-й псалом считается центром всей Библии, а содержание этого псалма – восхваление Слова Божия. Вот некоторые свидетельства псалмопевца о влиянии Слова Божия или закона Божия на его жизнь. Как юноше содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову твоему. Открой очи мои, и увижу чудеса закона твоего. Если бы не закон твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. Заповедью твоею ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления твои храню. Слово твое — светильник ноге моей и свет стезе моей. Откровение слов твоих просвещает, вразумляет простых. Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения. Несмотря на строгое запрещение вызывать мертвых и волхвовать, в дни пророка Исаии, около 700 лет после Моисея, среди евреев находились люди, перед влиянием которых пророк так предупреждал. Когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших, к чародеям, к шептунам и чаровещателям, тогда отвечайте. Не должен ли народ обращаться к Богу? Спрашивает ли мертвых о живых? Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Исаии, 8 глава, 19-20 стихи. Только Слово Божие, священные писания Ветхого и Нового Завета помогает людям выходить из тьмы и заблуждения. Потому темные силы и настроены враждебно к этой книге и всячески стараются препятствовать ее распространению. Верующие же хорошо делают, что обращаются к Библии для освящения и разбора того или другого неясного вопроса. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Относится не только к Евангелию, написанному апостолом Иоанном, но и ко всем писаниям, которыми христианин должен пользоваться, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Слова «доколе не начнет расцветать день» относятся к наступлению Дня Господня, который медленно, но верно приближается. И пока он не наступит, нам нужно пользоваться Писанием. Утренняя звезда в сердцах ваших – это личное переживание каждого христианина, к которому направляет человека Слово Божие. Господь Иисус сказал о себе: «Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Откровение, 22 глава, 16 стих. Беспокоясь и молясь об их благополучии, апостол Павел написал Галатам: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе изобразится в вас Христос». А Ефесянам сообщил, что он просит Бога: «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши». Пребывание Христа в сердце человека – это великая тайна спасения и упования славы. Как утренняя звезда предшествует наступлению дня, так вселение Христа в сердце человека делает его готовым к Дню Господню, а всему этому содействует пользование вернейшим пророческим словом. Аминь.